как труд рожает стерву противоречия наравне с капитализмом. На дворе дождь, в степи сырость, а малого нет и нет. Все время хожу и помню о нем. Либо верно зря, — доверился чепурному Кирей, — он и так выздоровеет. Коммунизм сильнее Жамки. Лучше пойду пороху из патронов товарищу Гопнеру дам. Он скорее огонь сделает. Он без пороха сделает, — окоротил Кирея чепурный. Силы природы на все хватит. Целые светила горят. Неужели солома не загорится? Чуть солнце за тучи, вы и пошли трудиться вместо него. Надо жить уместнее, теперь не капитал. Но Кирей и Жеев не знали точно, от чего они сейчас трудились, и лишь почувствовали скучное время на дворе, когда поднялись с камня и оставили на нем свою заботу о Якове Титыче. Дванов с Пиюсей тоже сначала не знали, зачем они пошли на реку Чевенгурку. Дождь над степью и над долиной реки создавал особую тоскующую тишину в природе, будто мокрые одинокие поля хотели приблизиться к людям в Чевенгур. Дванов с молчаливым счастьем думал о Копенкине, Чепурном, Якове Титыче и обо всех прочих, что сейчас жили себе в Чевенгуре. Дванов думал об этих людях как о частях единственного социализма, окруженного дождем, степью и серым светом всего чужого мира. «Пиюсь, ты думаешь что-нибудь?» — спросил Дванов. «Думаю», — сказал сразу Пиюся и слегка смутился. Он часто забывал думать и сейчас ничего не думал. «Я тоже думаю», — удовлетворенно сообщил Дванов. Под думой он полагал не мысль, а наслаждение от постоянного воображения любимых предметов. Такими предметами для него сейчас были чевенгурские люди. Он представлял себе их голые жалкие туловища существом социализма, которые они искали с Копенкиным в степи и теперь нашли. Дванов чувствовал полную сытость своей души. Он даже не хотел есть со вчерашнего утра и не помнил об еде. Он сейчас боялся утратить свой душевный покой, достаток покойный, и желал найти другую, второстепенную идею, чтобы ею жить и ее тратить, а главную идею оставить в нетронутом запасе и лишь изредка возвращаться к ней для своего счастья. «Пиюсь», — обратился Дванов, — «правда ведь, что Чевенгур у нас с тобой душевное имущество? Его надо беречь как можно поскупей и не трогать каждую минуту». «Это можно», — с ясностью подтвердил Пиюся. «Пускай только тронет кто, сразу ляпну сердце прочь». «В Чевенгуре тоже люди живут. Им надо жить и кормиться». Все дальше и все успокоенней думал Дванов. «Конечно, надо», — согласно полагал Пиюся. «Тем более, что тут коммунизм, а народ худой. Разве в теле Якова Титыча удержится коммунизм, когда он тощий? Он сам в своем теле еле помещается». Они подошли к заглохшей давно задернелой балке. Своим устьем эта балка обращалась в пойму реки Чевенгурки и там погашалась в долине. По широкому дну балки гноился ручей, питающийся живым родником в глубине овражного верховья. Ручей имел прочную воду, которая была цела даже в самые сухие годы, и по берегам ручья всегда росла свежая трава. Больше всего Дванову сейчас хотелось обеспечить пищу для всех чевенгурцев, чтобы они долго и безвредно для себя жили на свете и доставляли своим наличием в мире покой неприкосновенного счастья в душу и в думу Дванова. Каждое тело в Чевенгуре должно твердо жить, потому что только в этом теле живет вещественным чувством коммунизм. Дванов в озабоченности остановился. «Пиюсь», — сказал он, Давай плотину насыпем поперек ручья.